Валентина Петровна? Да, Лидия, мать! Валентина Петровна, чего кричите так? А какой тебе хуй от меня нужно? Что значит, мне хуй от вас мне не нужно? Я просто вам позвоню поговорить, чего кричите-то? Пошла нахуй, ёбаная тварь! Почему? Что, сучка? Валентина Петровна, простите меня, пожалуйста. Валентина Петровна. Алло. Ну-ну. Валентина Петровна, извините меня, пожалуйста, за то, что я обзвонила. Угу. Я больше так не буду, вы все-таки бабушка, извините, пожалуйста, я не подумав, что это сделала. Ай, на то Бог накажет. Ну, просто я не хочу, чтобы вы на меня злились. Угу. А то просто, понимаете, я вам позвонила, меня теперь вот вообще люди ругают за это. Вот. Поэтому я хочу перед вами извиниться, вас и так достают. Угу. Звонками, вот. Чего, скоро в суде документы будут. А вы что, на нас заявление написали? Сука рваная, падла, пиздоронка ёбаная в рот. Зарежешь, блядь, из-за угла, хуй докажешь. За что?